Запись 24. Продолжение следует. Дорогой дневник, без лишних прелюдий продолжаю рассказывать о событиях той ужасной ночи, когда мы все чуть не полегли под пулями, выпущенными пьяным ухажером моей подруги. После того, как Шарлотта нанесла удар Эйна, она замерла над его телом и не отводила глаз. Камень по-прежнему был зажат в ее руке. Наверное, на тот случай, если Финн вдруг очнется и решит снова всех перестрелять. Я выбежала на дорогу. Гектор лежал на земле и скулил. Шерсть его была перемазана кровью. «Шарлотта, бросай камень, нам надо бежать к заправке. Ты меня слышишь?» Она медленно подняла на меня глаза. «Я что, его убила?» «Я точно не знаю, но думаю, что да». Эйна лежал на земле. Его пустые глаза смотрели в небо. Он не дышал. «Но ты точно спасла нас обеих, а он, надеюсь, уже в аду». «Я что, убийца?» От всех этих вопросов, да и в целом от событий этой ночи, мне становилось дурно, но я старалась держаться. «Шарлотта, если мы будем тут и дальше стоять, наша собака умрет от кровопотери, если уже не умерла». «Гектор!» Шарлотта наконец-то вышла из ступора и наклонилась над собакой. «Малыш, ты хотел нас спасти, и ты ранен. Где тебе больно? Гектор!» У нее начиналась истерика, и надо было срочно что-то делать. «Шарлотта, мы должны добежать до заправки, вызвать скорую и полицию. Нужно спешить. Гектор может умереть!» Я трясла ее за плечи. «Ты меня не бросишь!» «Ты ведь расскажешь всем, что я не хотела его убивать!» «Я тебя не брошу, но сейчас нам надо бежать. До заправки осталось совсем немного, нам там помогут. Иди за мной!» Я попыталась поднять Гектора, но он заскулил на весь лес. «Тихо, малыш, тихо! Я не дам тебе тут умереть, слышишь меня? Не дам, запомни!» Пес тяжело дышал. Я еще раз попыталась его поднять, но он висел, как мешок, набитый мокрыми тряпками. Тогда Шарлотта подошла ко мне, вместе мы подняли собаку, я сцепила руки под его задними ногами, а передние лапы и голову положили на мое плечо и побежали в сторону фонарей. Кровь текла по моим рукам, и я с ужасом понимала, что с минуты на минуту наш лучший друг может умереть. Шарлотта первая оказалась на заправке и стала кричать, что нам нужна помощь. Около колонки стояла машина. Водитель уже заправился и вставлял пистолет в держатель. Он оглянулся, и тут я его узнала. Это был владелец той кофейни, в которой мы с Шарлоттой пили кофе после визита к следователю. Его розово-волосая жена тоже вышла из машины и побежала навстречу Шарлотте. Затем под свет фонарей вышла я с окровавленным Гектором. «Позвоните в полицию! Кто-нибудь, позвоните в полицию!» — кричала Шарлотта. Хозяин кофейни метался между мной и моей подругой, не понимая, что делать. Я знала, что в этом безумии кто-то должен принимать решение, иначе мы потеряем пса. «Вы знаете ветеринарную клинику? Собака ранена», — обратилась я к мужчине, положив Гектора около машины. Он что-то громко спросил на турецком у жены, и та закивала. «Да, моя жена знает», — он говорил с сильным акцентом, но меня радовало, что мужчина понимал меня. «Вы отвезете туда Гектора? Он ранен, в него стреляли. Пожалуйста, можете поехать прямо сейчас?» Я изо всех сил боролась с нервами и слезами, которые буквально рвались наружу. Мужчина побежал к багажнику, открыл его и стал освобождать место. Вместе с Шарлоттой мы положили едва живого Гектора рядом с пакетами и коробками. «Не теряйте ни минуты! Пожалуйста, спасите его!» — кричала моя подруга. Хозяин кофейни сел за руль и рванул с места так быстро, что на асфальте остался черный дымящийся след. На улицу выбежал работник заправки. Он не понимал, что происходит, и тоже пребывал в панике. Шарлотта рыдала, я была вся в крови. «Позвоните в полицию, скажите, что я убила человека камнем по голове. Скажите, я не жалею. Я бы еще раз это сделала, если бы понадобилось. Шарлотта смотрела на сотрудника заправки, но тот не понимал английского. «Полиция!» — стала по слогам говорить я. Мужчина достал телефон и набрал номер. Затем несколько раз нажал на экран, спустя несколько секунд что-то сказал по-турецки и протянул трубку мне. Женский голос спросил, что случилось. Я медленно, чтобы меня поняли, рассказала, что на нас напали, что моя подруга, возможно, убила человека. «Пусть они пришлют инспектора Айтекина. Скажите ему, что Шарлотта Эванс опять вляпалась в историю. Пусть он приедет!» Моя подруга пришла в себя и рвалась поговорить с диспетчером. Девушка на том конце уточнила, где мы, и велела ждать. Работник заправки вынес большую бутылку воды. Я, как смогла, вымыла руки от крови Гектора, затем умылась и подошла к Шарлотте. Она сидела на складной табуретке, которую, по всей видимости, тоже принесли с заправки. «Милая, ты должна бежать. Я не скажу, что ты тут была. Тебе не нужны неприятности, ты и так имеешь кучу проблем. Беги, я тебя не выдам». Шарлотта грустно смотрела на меня. «Я никуда не поеду. Я останусь тут. Мы вместе дождемся полицию и все им расскажем». «Вот это да! Я убийца», — она говорила, глядя в пустоту. «Но знаешь что?» — Шарлотта повернулась ко мне. «Если Гектор умрет, я клянусь, поеду в Хельсинки или где там этого гада будут хоронить, и устрою на его панихиде такой скандал, которого в Финляндии еще не знала. А затем умру, спущусь в ад, найду его там и еще раз убью». Я обняла ее за плечи, и в этой нелепой позе, она сидя, а я стоя, мы стали ждать полицию. Вскоре на заправку на огромной скорости въехала машина с мигалками. Оттуда показались два полицейских и твердым шагом направились в нашу сторону. Их встретил сотрудник заправки. Он что-то говорил им по дороге на турецком, размахивая руками и показывая на нас. Затем появилась еще одна машина, без маячков. Из нее вышел инспектор Айтекин. Вид у него был немного растерянный. Видимо, новость о том, что за городом произошло убийство, застигла его уже дома. На нем были спортивный костюм и джинсовая куртка. Он подбежал к нам. «Шарлотта, что случилось?» Синан отстранил коллег и присел перед моей подругой. «Я поехала на свидание. Взяла с собой Варри». Тут она сделала паузу и подняла на меня глаза. Я ей кивнула, давая понять, что не брошу ее, и даю добро на то, чтобы говорить, не скрывая ничего. «Этот мужчина, его зовут... звали... Эйна. Он вышел из себя и, кажется, попытался зарубить нас топором». Полицейский смотрел то на Шарлотту, то на меня, и как будто не верил в рассказ. «Все так. Он напал на нас с топором, а потом чуть не застрелил», — подтвердила я. Вместе мы рассказали ему о событиях последних нескольких часов. «Вам нужна помощь?» — инспектор увидел кровь на моей одежде. «Нет, это кровь Гектора», — тихо сказала я. «Вы уверены, что этот мужчина мертв?» «Да, он не дышал, когда мы уходили». В моей голове снова всплыла красная морда Эйна, глаза которого смотрели в небо. «Сейчас приедет скорая. Но пока мы ждем ее, вам, Варвара, придется сопроводить нас на место...» Тут он запнулся. «Убийство. Мы должны там все осмотреть». Я закивала, хотя желания снова видеть Эйна, пусть даже и мертвого, у меня не было. Шарлотта все так же сидела на табуретке. В руках у женщины была непонятно откуда взявшаяся кружка с чаем. Мы уже собирались пойти туда, где лежало тело, как вдруг на всю округу раздался крик «Шарлотта!». Я вздрогнула и оглянулась. Через дорогу от заправки стоял полуголый Эйна. В руках у него был пистолет. Финн поднял его высоко над головой и выстрелил. «Шарлотта! Где ты, сука?» — снова заорал он. Инспектор Айтекин схватил меня и Шарлотту и, велев не поднимать головы, потащил за полицейскую машину. «Сидите тут и не высовывайтесь». Затем, согнувшись пополам, побежал к своим коллегам, которые укрылись за другой машиной. Они не понимали, что происходит, и удивленно переговаривались. Я была уверена, сотрудники полиции впервые столкнулись с настоящим преступлением и не знали, что делать. Эйна тем временем продолжал нажимать на курок, но, судя по всему, патроны у этого ночного стрелка закончились, и мы слышали только холостые удары курка о металл. Полицейские встали, в руках у них были пистолеты, у всех, кроме Синана, однако он руководил этим трио. «Положите оружие на землю, отойдите от него, встаньте на колени и заложите руки за голову». «Где эта сука Шарлотта?» Эйна все никак не мог успокоиться. «Я повторяю». Айтекин еще раз озвучил приказ и говорил так жестко и так громко, что его слова повлияли на преступника. Происходящего далее мы не видели, так как сидели за машиной, но, судя по звукам, после непродолжительной потасовки на Эйна надели наручники. Мы с Шарлоттой осторожно выглянули из убежища. Двое полицейских подняли стрелка с земли и поволокли в машину, низко наклонив его голову к земле так, чтобы он нас не видел. «Шарлотта Эванс, вы не убийца». «Но вам придется проследовать со мной, чтобы дать показания в полицейском участке». «Вам?» — обратился инспектор ко мне. «Тоже». «Синан, без усов тебе лучше», — вполголоса сказала Шарлотта. Только тут я обратила внимание на то, что лохматая гусеница, до этого обитавшая над верхней губой инспектора Айтекина, и правда исчезла. «В машину!» — скомандовал он, и мы уселись на заднее сиденье, как я потом поняла, его личного автомобиля.